Глава 16. В последние недели я старалась отвлекаться на работе, но это было нелегко. Вокруг меня всегда было много грязи и самого отвратительного порока, которые так сильно контрастировали с той жизнью, которую я пыталась построить для себя и своей семьи. Я работала администратором в массажном кабинете, который, по слухам и по виду, больше напоминал бордель. Иногда я слышала стоны и крики, доносившиеся из-за приоткрытых дверей, и видела, как клиенты грубо обращаются с девочками, работающими здесь. Эти сцены вызывали у меня отвращение и тревогу, но я старалась не вмешиваться, понимая, что это не мое дело. Охрана и начальство в большинстве своем были на стороне клиента. Если девочка что-то делала не так, ее штрафовали. Кого-то могли выгнать посреди дня без денег, просто потрошили сумочку, все забирали и вышвыривали на улицу. Каждый день я приходила на работу, пытаясь сосредоточиться на своих обязанностях. Я отвечала на звонки, записывала клиентов, следила за порядком, но постоянно ощущала тяжесть происходящего вокруг. Клиенты, приходящие в кабинет, часто были наглыми и требовательными. Они не стеснялись в выражениях, отпускали пошлые шутки и иногда прямо на моих глазах вели себя отвратительно. Могли шлепнуть по заднице массажисток или поцеловать, а иногда прижать к стене и нагло облапать. Иногда они подходили к девочкам, дергали их за волосы, хватали за руки и заставляли делать то, что те явно не хотели. В туалете я видела рассыпанный порошок, в ведре — шприцы. Меня тошнило от понимания, в какой адской грязи я оказалась. Но денег было немало. Мы начали вылазить из долгов благодаря моей работе. Хотя это был настоящий ад, я пыталась не показывать своих эмоций. Иногда я замечала, как двери комнат приоткрыты, и сквозь узкие щели видела сцены, от которых меня бросало в дрожь. Мужчины полураздетые стояли над девочками, которые сосали их члены, иногда задыхаясь, плача, кто-то занимался сексом на топчанах для массажа. Слышались стоны, крики, просьбы и приказы. Я понимала, что то, что происходит здесь, официально не должно иметь места, но никто из работников не осмеливался говорить об этом вслух. Я чувствовала, как внутри меня нарастает отвращение и тревога. Только деньги не пахли, я брала их в руки, считала купюры и понимала, что это единственное место, где я могла столько зарабатывать. Мой голос завлекал клиентов, я умела рассказать о месте так, чтобы они приехали, разрекламировать девочек. Одним вечером, когда я сидела на ресепшене и пыталась сосредоточиться на бумажной работе, очередной клиент вошел в кабинет. Это был высокий мужчина с грубыми чертами лица и настойчивым взглядом. Он подошел к столу и, не стесняясь, начал задавать вопросы о специальных услугах. Я старалась говорить спокойно и профессионально, объясняя, что массажный кабинет не предоставляет подобных услуг. Но мужчина только хмыкнул и продолжил свои пошлые расспросы, явно не веря моим словам. «Не строй себя невинную», — сказал он, ухмыляясь. «Все знают, что здесь на самом деле происходит. Может, ты сама хочешь поучаствовать? Если отсосешь мне, заплачу в два раза больше». Меня охватила волна гнева, но я сдержалась, стараясь не выдать своих эмоций. Я понимала, что спорить с ним бесполезно, и старалась как можно быстрее закончить этот разговор. «Пожалуйста, если у вас есть конкретные вопросы по услугам, вы можете их задать», — сказала я, стараясь звучать спокойно. «Но если вы продолжите говорить в таком тоне, я вынуждена буду попросить вас покинуть помещение». «Ничего, однажды я дам тебе в рот за этой стойкой. А сейчас пойду засажу Стефани». Мужчина мерзко рассмеялся и пошел к одной из комнат, где его уже ждала одна из девочек. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Это был обычный день в этом ужасном месте, и мне нужно было выдержать его до конца. Вечером, когда смена подходила к концу, я вышла из кабинета и направилась к автобусной остановке. В голове все еще крутились сцены, которые я видела и слышала в течение дня. Эти образы преследовали меня, вызывая чувство отвращения. Дома меня встретил Алексей. Он теперь был внимательным и заботливым, но я чувствовала, что что-то изменилось в наших отношениях. После того, как он нашел мой дневник, он стал каким-то другим, страстным, что ли. Но это не приносило мне радости. Мое сердце принадлежало Роману. Я была настолько поглощена им и влюблена в него, что казалось, больше никто и ничто не нужно в этом мире. Лёша поцеловал меня, попытался залезть мне под юбку, но я оттолкнула его и прошла на кухню. Я очень устала сегодня. Давай сядем за стол. А сама смотрю на свой сотовый. И изнываю. Я жду СМС от Ромы. Жду и не могу прийти в себя от этого ожидания. Меня буквально рвет на части. В какой-то момент я не выдержала. Мы с Алексеем сидели за ужином, и я поняла, что больше не могу терпеть. Я поднялась из-за стола и, извинившись, вышла в туалет. Там я достала телефон и набрала номер Романа. Сердце бешено колотилось в груди, когда я слушала гудки в трубке. Открутила воду посильнее. «Привет», — наконец ответил он, его голос был низким и чувственным. «Давно не слышал твоего голоса». «Привет», — ответила я, стараясь говорить тихо и еле сдерживая дрожь в голосе. «Мне нужно поговорить с тобой». «О чем?» — спросил он, его голос был полон сексуального любопытства. «Чего ты хочешь?» Я замерла на мгновение, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Это был момент истины, и меня трясло от желания сказать это. «Тебя», — сказала я, заливаясь краской и ощущая, как становится влажно между ног. «Я хочу тебя». Роман на секунду замолчал, а потом я услышала его тихий смех. «Тогда приезжай ко мне», — сказал он. «Я тебя трахну». Эти слова прозвучали как вызов, и я чувствовала, как внутри меня разгорается огонь. Я знала, что это неправильно, но не могла больше сдерживаться. Я хотела его, и это желание было сильнее меня. «Хорошо», — ответила я, чувствуя, как внутри поднимается волна страсти. «Я приеду». Мы договорились о встрече, и я вернулась в комнату, стараясь скрыть свои эмоции. Алексей уже сидел на диване и смотрел телевизор. Я подошла к нему, постаравшись выглядеть спокойно. «Мне позвонили с работы. Моя сменщица заболела», — сказала я, стараясь звучать уверенно. «Мне нужно уехать, вернусь утром. Уже вызвала такси». «Все в порядке, поезжай», — ответил Алексей, даже не повернув голову. «Будь осторожна». «Буду. Я напишу тебе». «Хорошо». Потом вдруг повернулся ко мне. «Если тебе тяжело там, уходи. Мы что-то придумаем». «Не тяжело, все в порядке». Я взяла ключи и вышла из квартиры, чувствуя, как внутри все кипит от эмоций. Это была игра с огнем, но я уже не могла остановиться. Мое желание быть с Романом было слишком сильным, чтобы его игнорировать. Я оказалась у его двери. Он открыл мне, и наши взгляды встретились. Его глаза горели дикой страстью, и я чувствовала, как внутри меня взрывается огонь. «Ты пришла», — сказал он, притягивая меня к себе. «Я знал, что ты не сможешь устоять». «Я не могла больше ждать», — ответила я, чувствуя, как внутри все сжимается от желания. «Я хочу тебя сейчас». Он впечатал меня в дверь и начал жадно целовать. Его поцелуи были горячими и дикими, его руки скользили по моему телу, вызывая волны удовольствия. Меня накрывало от страсти. Казалось, я никогда в жизни еще не испытывала такого испепеляющего огня. Он начал сдирать с меня одежду. Его движения были уверенными и настойчивыми. Его глаза горели желанием. Я чувствовала, как мое тело откликается на его прикосновение, как каждая клеточка моего существа жаждет его. «Я хочу тебя», — прошептал он. Его голос был полон страсти. «Я хочу оттрахать тебя, Ника. Хочу драть тебя, как сучку». «Сделай это», — ответила я, чувствуя, как внутри все сжимается от удовольствия. «Я хочу почувствовать тебя». Он резко вошел в меня, приподнимая под колени и вжимая в двери. И я почувствовала, как волна наслаждения прокатилась по всему телу. Его движения были настойчивыми и ритмичными. Его жадные губы ласкали мою грудь, терзали ее, сосали мои соски, вызывая волны удовольствия. Я закрыла глаза, полностью погружаясь в ощущения, которые он дарил мне. Мы двигались в унисон, наши тела сливались в одно целое, и я чувствовала, как внутри меня нарастает волна адского удовольствия. Его поцелуи были горячими и жадными, толчки быстрыми и грубыми. «Я люблю тебя», — прошептала я, чувствуя, как внутри все сжимается от приближающегося оргазма. «Я хочу, чтобы ты знал это». «Молчи», — прохрипел он, вбиваясь еще сильнее, еще глубже, заставляя меня запрокинуть голову и закричать. С каждым движением Романа я ощущала, как волна наслаждения нарастает все сильнее. Его прикосновение, его поцелуи, его дыхание на моей коже — все это сводило меня с ума. Я знала, что сейчас, в этот момент, он принадлежал только мне, и я ему. «Ты такая горячая», — прошептал он. Его голос был низким и хриплым. «Я хочу слышать твои стоны». «Рома», — выдохнула я, чувствуя, как меня начинает накрывать, как внутри зарождается бешеное цунами, как оно вот-вот вспорит мне кожу и взорвется внутри фейерверком. «Пожалуйста, не останавливайся. Я чувствовала, как внутри все сжимается от удовольствия, и знала, что приближаюсь к вершине. Мое дыхание участилось, стоны становились громче, и я чувствовала, как каждая молекула моего тела пульсирует от наслаждения. «Давай, Ника», — прорычал он, — «я хочу, чтобы ты кончила для меня». Эти слова были последним толчком. Я почувствовала, как волна оргазма захлестывает меня, накрывает с головой. Мое тело выгнулось, я закричала, содрогаясь в его руках. Роман продолжал яростно двигаться, доводя меня до конца. И потом дернулся всем телом, быстро вытаскивая из меня член и дергая рукой, кончая мне на живот и капая спермой на пол. Мы доползли, шатаясь до спальни, и рухнули на кровать, тяжело дыша. Роман обнял меня, прижимая к себе, и я почувствовала, как внутри меня разливается тепло. Этот момент был идеальным, и я знала, что никогда не забуду его. «Ты была дикой сучкой», — прошептал он, целуя меня в губы. «Думала обо мне, да?» «Голодала по тебе», — ответила я, чувствуя, как внутри поднимается волна любви и благодарности. «Ты делаешь меня счастливой». «А он?» «Он делает тебя счастливой. Ром, давай не будем об этом, хорошо?» «Как скажешь». В такие моменты между нами резко вырастала стена. После этой страстной ночи я вернулась домой. В душе еще витали ощущения прикосновений Романа, его горячего дыхания на моей коже. Открыв дверь квартиры, я почувствовала, как на плечи снова ложится груз повседневной жизни. Алексей спал на диване в гостиной. Он приподнялся, услышав мои шаги, и попытался улыбнуться. «Привет, Ника», — сказал он. Его голос звучал устало. «Как прошла смена?» «Привет», — ответила я, стараясь скрыть свои эмоции. «Все хорошо, спасибо, устала, как собака». «Черт, а мне на работу». Он встал и прошел в ванную. Я вместе с ним. Мы умывались оба. Потом он вдруг привлек меня к себе, поцеловал в шею. «Давай, давай сейчас», — с придыханием прошептал, ища мои губы, сжимая ладонью грудь. «Прости, я очень устала, давай вечером». «Вечером тебя не будет», — с досадой сказал он, но руки все же разжал. «Прости, я правда устала». «Ладно, это ты меня прости, я болван, иди отдыхай». Я пошла в спальню, пытаясь привести мысли в порядок. Телефон завибрировал, и я посмотрела на экран. Это было сообщение от Алексея. Оно пришло с опозданием. «Надеюсь, у тебя все в порядке. Я люблю тебя». Я прочитала сообщение и почувствовала, как внутри меня все сжимается. Эти слова не приносили мне радости. Они казались пустыми и безжизненными. На следующий день я снова отправилась на работу. В массажном салоне все было как обычно. Клиенты, запах дешевого парфюма, приглушенный свет. Я старалась не обращать внимания на всю эту грязь, на то, что происходило за закрытыми дверями. Но сцены, которые я видела и слышала, не выходили из головы, потом очень долго. Это место вызывало у меня отвращение и тревогу, но пока я не могла уйти. Ближе к вечеру я получила сообщение от Романа. «Ты все еще горячая в моей памяти, хочу тебя снова. Я бы вылизал сейчас твою сладкую писечку». Вспыхнула, ощутила, как запульсировал мой клитор, до боли захотелось ощутить там его язык. Я ответила ему, чувствуя, как внутри поднимается волна желания. «Я тоже хочу тебя». «Роман, когда мы снова встретимся?» «Я. Скоро. Очень скоро. Я не могу долго без тебя». Эти сообщения были как глоток свежего воздуха в этом аду. Они наполняли меня силой и уверенностью, давали мне возможность забыть о том, что происходило вокруг.